Майкл открыл коробку и развернул бумагу. Он достал одну туфельку и протянул ей, чтобы она могла оценить ее. Это была атласная босоножка на высоком каблуке с открытым носочком. Тонюсенькие ремешки, завязывающиеся на щиколотке, поблескивали золотом и серебром. Майкл оторвал от пола правую ступню Дарси, надел на нее туфельку и завязал длинные ремешки двойным узлом. Затем он сунул руку в коробку, достал из нее вторую туфельку и, нежно погладив Дарси по щиколотке, надел босоножку на ее левую ногу. Когда ремешки обоих босоножек были крепко завязаны, он поднял голову и улыбнулся. «Ты чувствуешь себя Золушкой?» — спросил он. Дарси не могла вымолвить ни слова. «По показаниям радара, его комби стоит в 10 милях к северу отсюда», — лаконично сообщил полицейский, когда патрульные машины летели по проселочной дороге. С ним в машине сидели Винс, Крис и Нона. «Сигнал усиливается», — проинформировал он спустя несколько минут. «Мы почти у цели». «Мы будем у цели только когда приедем», — взорвался Крис. «Нельзя ли побыстрее?» Дорога повернула. Водитель ударил по тормозам. Машина подпрыгнула и стала. «Черт!» «В чем дело?» — резко спросил Винс. «Тут копают, нам не проехать. А на объезд уйдет много времени. Провались оно все». Музыка заполнила комнату, но не смогла заглушить его маниакальный смех. Ноги Дарси переступали в такт его шагам, едва касаясь пола. «Я не часто танцую венский вальс», — прокричал он, «но сегодня я именно этот танец хотел с тобой танцевать. Раз, два, три, раз, два, три». Волосы Дарси развивались. Она запыхалась, но он, казалось, ничего не замечал. Вальс кончился. Он не убрал руки с ее талии. Его глаза сверкнули и снова стали похожи на черные пустые дыры. «Никак не начать нам с тобой». Он с легкостью переключился на изящный фокстрот. Она подчинилась ему, не сопротивляясь. Его руки сжимали ее до боли. Она едва могла дышать. Так он поступал и с другими. Вначале входил в доверие, привозил в этот никому неизвестный дом, где их тела. Закопаны где-то здесь. Можно ли вырваться отсюда? Он ее догонит, прежде чем она добежит до двери. Когда она входила, она заметила кнопку сигнализации. Присоединена ли она к системе охраны? Может быть, он не станет убивать ее, зная, что сюда едут? Стало заметно, что нетерпение Майкла нарастает. Он сжимал ее, словно в тисках, продолжая плавно скользить в такт музыки. «Хочешь узнать мой секрет?» — прошептал он. «Это не мой дом. Это дом Чарли». «Чарли?» «Шаг назад». «Длинный шаг. Поворот. Да, это мое настоящее имя. Эдвард и Дженнис Нэш — мои тети и дядя. Они меня усыновили, когда мне был 1 год, и дали мне другое имя. Так я стал не Чарли, а Майклом». Он, не отрываясь, смотрел ей в глаза. Дарси не могла вынести этот взгляд. Шаг назад, шаг в сторону, длинный шаг. «Что случилось с твоими родителями?» «Отец убил мать. Его казнили на электрическом стуле. Когда дядя сердился на меня, то говорил, что я становлюсь таким же, как мой отец. Тетя хорошо относилась ко мне, пока я был маленьким, но потом перестала любить меня. Она говорила, что было ужасной глупостью меня усыновлять. Она говорила, яблочко от яблоньки недалеко падает». Новая мелодия.